Глава 17. 19. В 5 верстах от того места, где происходила переправа, через трясину был перекинут мост. Там пролегал государственный тракт на Тудоваку. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется ночевать в селе, казаки устроили засаду на самом тракте, в 8 верстах от моста. Они просидели там всю ночь, дожидаясь отряда, и слышали отдаленные орудийные залпы. Утром примчался вестовой с приказом остаться на месте, так как неприятель, прорвавшись через трясину, идет по направлению к ним. А через каких-нибудь 10 минут после того, как проехал вестовой, отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде и о том, что мимо только что промчался неприятельский вестовой, тоже вышел на Тудовакский тракт. Солнце уже поднялось над лесом. Иней давно растаял. Небо раскрылось в вышине прозрачно-льдистое и голубое. Деревья в мокром сияющем золоте склонялись над дорогой. День занялся теплый, не похожий на осенний. Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту светлую и чистую, сияющую красоту и не почувствовал ее. Увидел свой отряд, измученный и поредевший втрое, уныло растянувшийся вдоль дороги, и понял, как он сам смертельно устал, и как бессилен он теперь сделать что-либо для этих людей, уныло плетущихся позади него. Они были еще единственно небезразличны, близки ему. Эти измученные верные люди, ближе всего остального, ближе даже самого себя, потому что он ни на секунду не переставал чувствовать, что он чем-то обязан перед ними. Но он, казалось, не мог уже ничего сделать для них. Он уже не руководил ими. И только сами они еще не знали этого, и покорно тянулись за ним, как стадо, привыкшее к своему вожаку. И это было как раз то самое страшное, чего он больше всего боялся, когда вчерашним утром думал о смерти метелицы. Он пытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-нибудь практически необходимом. Но мысль его сбивалась и путалась, глаза слипались, и странные образы, обрывки воспоминаний, смутные ощущения окружающего, туманные и противоречивые, клубились в его сознании беспрерывно сменяющимся, беззвучным и бесплотным роем. Зачем эта длинная, бесконечная дорога? И это мокрая листва, и небо, такое мертвое и ненужное мне теперь. Что я обязан теперь делать? Да, я обязан выйти в Тудовакскую долину. Вакскую долину. Как это странно. Вакскую долину. Но как я устал. Как мне хочется спать. Что могут еще хотеть от меня эти люди, когда мне так хочется спать? Он говорит «дозор». Да-да, и дозор. У него такая круглая и добрая голова, как у моего сына. И, конечно, нужно послать дозор, а уж потом спать. Спать. И даже не такая, как у моего сына, а... Что? Что ты сказал? — спросил он вдруг, подняв голову. Рядом с ним ехал Бакланов. Я говорю, надо бы дозор послать. Да, да, надо послать. Распорядись, пожалуйста. Через минуту кто-то обогнал Левинсона усталой рысью. Левинсон проводил глазами сгорбленную спину и узнал Мечика. Ему показалось что-то неправильное в том, что Мечик едет в дозор, но он не смог заставить себя разобраться в этой неправильности и тотчас же забыл об этом. Потом еще кто-то поехал мимо. «Морозко!» — крикнул Бакланов вслед уезжавшему. «Вы все-таки не теряйте друг дружку из виду!» «Разве он остался в живых?» — подумал Левинсон. А Дубов погиб. Бедный Дубов. Но что же случилось с Морозкой? Ах да, это было с ним вчера вечером. Хорошо, что я не видел его тогда. Мечик, отъехавший уже довольно далеко, оглянулся. Морозка ехал сажень в 50 от него. Отряд тоже был еще виден. Потом и отряд, и Морозка скрылись за поворотом. Нивка не хотела бежать рысью, и Мечик машинально подгонял ее. Он плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся.

впервые ища поддержки со стороны, но в том едином, страшном, немовопрошающем лице, в которое слились для него побледневшие и вытянувшиеся лица партизан, он прочел то же единственное выражение беспомощности и страха. «Вот оно, то, чего я боялся», — подумал он и сделал такой жест рукой, точно искал и не нашел, за что бы ухватиться. И вдруг он совершенно отчетливо увидел перед собой простое, мальчишеское, немного даже наивное, но черное и погрубевшее от усталости и дыма лицо Бакланова. Бакланов, держа в одной руке револьвер, а другой, крепко вцепившись в лошадиную холку, так что на ней явственно отпечатались его короткие мальчишеские пальцы, напряженно смотрел в ту сторону, откуда прозвучал залп, и его наивное скуластое лицо, слегка подавшееся вперед, выжидая приказа, горело той подлинной и величайшей из страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Левинсон вздрогнул и выпрямился. И что-то больно и сладко зазвенело в нем. Вдруг он выхватил шашку и тоже подался вперед с заблестевшими глазами. «На прорыв, да?» — хрипло спросил он у Бакланова, неожиданно подняв шашку над головой, так что она вся засияла на солнце. И каждый партизан, увидев ее, тоже вздрогнул и вытянулся на стременах. Бакланов, свирепо покосившись на шашку, круто обернулся к отряду и крикнул что-то пронзительное и резкое, чего Левинсон уже не мог расслышать, потому что в это мгновение, подхваченный той внутренней силой, что управляла Баклановым и что заставило его самого поднять шашку, он помчался по дороге, чувствуя, что весь отряд должен сейчас кинуться за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом, пригнувшись к седлам, выставив стремительные подбородки, и в глазах у них стояло то напряженное и страстное выражение, какое он видел у Бакланова. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона, потому что в ту же секунду что-то ослепительно грохочущее обрушилось на него, ударило, завертело, смяло, и он, уже не сознавая себя, но чувствуя, что еще живет, полетел над какой-то оранжевой кипящей пропастью. Мечик не оглядывался и не слышал погони, но он знал, что гонится за ним, и когда один за другим прозвучали три выстрела и грянул залп, ему показалось, что это стреляют в него, и он припустил еще быстрее. Внезапно овраг раздался неширокой лесистой долиной. Мечик сворачивал то вправо, то влево, пока вдруг снова не покатился куда-то под откос. В это время грянул новый залп, гораздо большей густоты и силы, потом еще и еще без перерыва. Весь лес заговорил и ожил. «Ай, боже мой, ай-яй, боже мой!» То шептал, то вскрикивал Мечик, вздрагивая от каждого нового оглушительного залпа. И нарочито так, жалко, кривя свое исцарапанное лицо, как это делают дети, когда им хочется вызвать слезы. Но глаза его были отвратительно, постыдно сухи. Он все время бежал, напрягая последние силы. Стрельба стала затихать, она точно направилась в другую сторону. Потом она и вовсе смолкла. Мечик несколько раз оглянулся, погони больше не было. Ничто не нарушало той отдаленно гулкой тишины, что наступило вокруг. Он, задыхаясь, свалился за первым попавшимся кустом. Сердце его учащенно билось. Свернувшись калачиком, подложив под щеку кисти рук и напряженно глядя перед собой, он несколько минут лежал без движения. В шагах в 10 от него, на голой тоненькой березке, согнувшейся до самой земли и освещенной солнцем, сидел полосатый бурундучок и смотрел на него наивными желтоватыми глазками. Вдруг Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал. Бурундучок, испуганно пискнув, спрыгнул в траву. Глаза Мечика сделались совсем безумными. Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле. «Что я наделал? О, что я наделал!» — повторял он, перекатываясь на локтях и животе, и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства. первых трех выстрелов и всей последующей стрельбы. Что я наделал? Как мог я это сделать? Я, такой хороший и честный, и никому не желавший зла. О, как мог я это сделать? Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка. И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе. Он машинально вытащил револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя, свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки, даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихеньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь сделать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман. Он уже не стонал и не плакал. Закрыв лицо руками, он тихо лежал на животе. И все, что он пережил за последние месяцы, когда ушел из города, вновь проходило перед ним усталой и грустной чередой. Его наивные мечтания, которых он стыдился теперь, боль первых встреч и первых ран, Морозко, госпиталь, старый Пика с серебряными волосиками, покойный Фролов, Варя с большими, грустными, неповторимыми глазами, и этот последний ужасный переход через трясину, перед которым тускнело все остальное. «Я не хочу больше переносить это», — подумал Мечик с неожиданной прямотой и трезвостью. И ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это. Я не могу больше жить такой низкой, нечеловеческой, ужасной жизнью», — подумал он снова, чтобы еще сильнее разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость. Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке. «Теперь я уйду в город. Мне ничего не остается, как только уйти туда», — подумал он, стараясь придать этому оттенок грустной необходимости и с трудом подавляя чувство радости, стыда и страха за то, что это может не осуществиться. Солнце перевалило на ту сторону согнувшейся тоненькой березки. Она была теперь вся в тени. Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него. Он все еще не решался выйти на дорогу. «Вдруг там белые?» — думал тоскливо. Слышно было, как тихо-тихо журчал в траве малюсенький родничок. «А не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований. Он глубоко вздохнул, застегнул рубашку и медленно побрел в том направлении, где остался Тудывакский тракт. Левинсон не знал, сколько времени длилось его полусознательное состояние. Ему казалось, что очень долго. На самом деле оно длилось не больше минуты. Но когда он очнулся, он, к удивлению своему, почувствовал, что по-прежнему сидит в седле, только в руке не было шашки. Перед ним неслась черногривая голова его коня с окровавленным ухом. Тут он впервые услышал стрельбу и понял, что это стреляют по ним. Пули густо визжали над головой. Но он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент тоже остался позади. В это мгновение еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. У подрывника вся щека была в крови. Левинсон вспомнил об отряде и оглянулся. Но никакого отряда не было. Вся дорога была усеяна конскими и людскими трупами. Несколько всадников во главе с Кубраком с трудом поспешали за Левинсоном. Дальше виднелись еще небольшие группки,

Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.